«Какие наши дальнейшие планы, Анастасия Егоровна?» – спросила Джейн. В русском ими образовании англичанка, как выяснилось, разбиралась неплохо и имен спутников почти не коверкала. «Я бы предложила воспользоваться моментом и отдыхать», – пожала плечами сыщица. «Условия превосходные, на свое жалование я бы так в жизни не прокатилась. Прикидывать дальнейшие действия пока рано, до прибытия в Константинополь от нас ничего не зависит. Разве что, бдительности все-таки не теряйте, языком не чешите, алкоголем не злоупотребляйте. Я не пью», напомнила маленькая британка. «Да я», хмыкнул Николай, потер шею. «Ладно, не будем. Ну а в остальном?» Анастасия развернула черно-золотой веер, взмахнула им. «Наслаждайтесь моментом». Это оказалось совсем несложно. Даже учитывая табу на алкоголь, Николай обнаружил, что бездельничать удивительно легко и приятно. Большую часть дня он просто прогуливался от борта к борту, потягивая из высокого стакана продающиеся в баре фруктовые соки и наслаждаясь прохладным ветерком. Анастасия то была рядом с ним, то уходила куда-то в сопровождении Джейн. Телохранитель явно чувствовала себя как рыба в воде, занимаясь привычным делом. Она хвостиком велась за Настей, бдительно поглядывая по сторонам. Дронов отметил, что в блузе и юбке, с бантиком на шее маленькая британка выглядит вовсе не так строго и серьезно, как в костюме. А еще что Анастасия не слишком уверенно держится на каблуках. Нет, она не спотыкалась, но под ноги поглядывала слишком уж часто, особенно на лестницах. В небесах закат наступает позже, чем на земле, когда под днищем лайнера уже проплывали ночные огни небольших австрийских городков. С прогулочной палубы еще видно было шар солнца у горизонта, тем не менее становилось холодно. Вскоре прозвучал свисток паровой сирены, и вышедший к пассажирам стюард сообщил, что через 10 минут ветрозащитный экран будет свернут, а потому верхнюю палубу придется покинуть. Публика без лишней суеты потянулась вниз. Кто-то отправился во внутренний бар, кто-то в свои номера, где уже ждали подносы с ужином. Дронов, зная, что служанки подадут более скромную трапезу, пригласил Джейн разделить ужин в их с Настей каюте. Британка вежливо отказалась, сославшись на то, что планирует поесть позже. Когда за окном стемнело окончательно, майор и сыщица остались вдвоем. Настрой у них, правда, был вовсе не романтическим. «Интересные новости», — говорила девушка, одной рукой держа газету, а другой при помощи серебряной вилки уплетая жареную рыбу. Она успела сменить платье на брюки и рубашку, причем сделала это с нескрываемым облегчением. Пишут, что в связи с пресечением ханской династии Хаканское ханство официально упразднено, а его земли и города переходят под прямое управление туркестанского генерал-губернатора. «Неужели мятежники всех перебили?» – удивленно поднял брови Николай. «Я помню, у покойного хана была целая куча родни». Анастасия глянула на него сочувственно, пояснила. «Думаю, уцелевшим родичам хана было сделано должное внушение со стороны имперских властей. Едва ли они смогли бы претендовать на трон без нашей поддержки, а ее не будет. Зато бухарский эмир станет сговорчивее и начнет серьезнее относиться к вассальной присяге нашему самодержцу. А вот Хорезм держится, представь себе, экспедиционный корпус застрял в песках и несет потери. Если бы не снабжение по воздуху, черт знает, что с ним было бы. Лучший вариант – снова применить флот и взять Хиву, их столицу, штурмом с воздуха», – заметил майор, тоже работая вилкой. «Уверен, так все и обернется». «Эх», сыщица подперла щеку кулаком. «Как там Саша в Ташкенте? Новых писем я от нее получить не успела. А ведь знаешь, теперь становится яснее та история с похищением. Ну, помнишь наше первое дело в Пешпеке? Еще бы не помнить. Мы гадали, зачем разведке халифата с таким риском похищать пришельца у нас из-под носа. Выходит, смысл есть. Вопреки всем негласным правилам они используют пришельцев в своих целях. Начаться это могло очень давно, если прежде они работали с гостями из Зазеркалья лишь на своей территории. Вернемся, поставим на вид коллегам. Пусть роют в этом направлении. Ресурсов особой экспедиции маловато будет, придется все третье отделение привлечь. Это нам еще вернуться надо», — невесело заметил Дронов, отодвигая пустую тарелку. «Вернемся, куда мы денемся», — отмахнулась сыщица. Закончив с ужином, она улеглась на кровать и принялась читать книжку, захваченную среди прочего багажа из Берлина. Дешевый бульварный детективчик в бумажной обложке. Листая его, девушка временами хихикала. Майор же, вызвав стюарда и передав ему грязную посуду, уселся около окна, чтобы наблюдать за плывущими внизу огоньками. Коридоры жилой палубы тянулись поперек продольной оси судна, и окно их каюты выходило вперед. Можно было видеть не только землю внизу, но и носовые огни лайнера, а также светящиеся теплым желтым светом окна ходовой рубки на кончике правой сигары. Стрелки часов над дверью каюты показывали 10 вечера, когда в створку постучали. «Кто там?» – спросил Николай. Анастасия отложила книжку, подобрала ноги. «Это я, Джейн», – донесся из-за двери голос англичанки. «Я могу войти?» «Конечно, сейчас», – майор встал, отпер замок. «Благодарю», – кивнула ему телохранитель, прошла к столу, ввинченному в пол около окна. Положила на столешницу некий предмет, завернутый в чистый белый носовой платок. Все еще ни слова не говоря, развязала узел. Платок скрывал маленькую деревянную коробочку. «Это бомба», — спокойно сказала зеленоглазая девушка, без блока взрывчатки. «Я бы не принесла сюда чего-то, что может взорваться, конечно». «Где?» — коротко спросила Анастасия. За стенными панелями обзорной галереи левого борта с готовностью отозвалась британка. «Там же я и оставила взрывчатку. Ловушек не было, потому я сочла возможным обезвредить устройство своими силами. Пока я работала, меня никто не видел. Дай-ка взгляну». Настя открыла коробочку, удовлетворенно хмыкнула. «Гляди-ка, знакомый элемент питания. Пластинка из зазеркалья, принимающая железяка. Чей черт?» Дронов тоже склонился над коробочкой. «Но как они узнали о нас? Мы же опережаем яхту. Если бы они узнали, то уже рванули бы корабль», — качнула головой сыщица. «Скорее, тоже просчитали способы попасть в Константинополь раньше их и известили агентуру по маршруту лайнера. Пневмопочта любое судно обгонит и самолет тоже. Кстати, колбочки с зажигательной смесью нет. Джейн, какого размера был блок взрывчатки?» «Вот», — начертила телохранитель пальцем на столе квадратик и вытянула над ним ладонь дощечкой, показывая высоту. «Маленький», — заметила Анастасия. «На Галатее был раз в 5 больше». «Значит, они не планировали уничтожать корабль полностью», — предположил Николай. «В том числе», — кивнула сыщица. «Вероятно, потому что агент, заложивший бомбу, сам на борту. Радиус, в котором можно передать сигнал к подрыву, очень ограничен. Лайнер крепкий, и в баллонах у него безопасный гелий вместо горючего водорода. Подрыв этой бомбочки в галерее, вероятно, вызвал бы лишь задержку рейса и весьма скромные повреждения, которые можно наскоро устранить в любом приличном порту». «Ага», — протянул Дронов. «Агент ждет, пока лайнер покинет границы германских держав, и взорвет бомбу где-нибудь над Румынией, где без проблем не починишься. Лучше было бы установить заряд на гондолу двигателя или в машинном отделении, но туда так просто не попадешь». Анастасия почесала щеку двумя пальцами, поправила съехавшие к кончику носа очки. «Джейн, как ты оцениваешь охрану на борту? Компания Etoile Blanche, владеющая Восточным экспрессом, нанимает вооруженную охрану лишь на финальный отрезок маршрута». Британка заложила руки за спину. «В воздушном пространстве Румынии и Халифата лайнер идет под охраной военного корабля, и на его борт поднимается отряд солдат одной из частных фирм. В остальное время, в том числе сейчас, охрану несут матросы бельгийского экипажа. По 2 человека дежурят у проходов в машинные отделения рубки, жилые блоки команды, вооружены деревянными дубинками. У офицеров экипажа есть револьверы, но так просто в ключевые узлы судна не проникнуть». «Верно, вы правы. Вооруженный человек легко справится с охраной, однако это не пройдет незамеченным». «Вот так», — Настя закрыла корпус бомбы. «Могут быть еще сюрпризы такого рода? Я осмотрела все места, доступные пассажирам по левому борту. Сейчас отправлюсь на правый». «Хорошо, а мы с Николаем пройдемся по пассажирским палубам». Сыщица вдруг улыбнулась. «А Николай не зря тебя пригласил, ты молодец. Не жалеешь еще, что вызвалась? Видишь же, какие ставки пошли». «Не жалею», — ровно ответила хрупкая англичанка, держа руки за спиной. «Угу». Настя вновь подперла щеку ладонью, как во время ужина. «Не обижайся, что лезу в личные дела, но что у тебя за отношения были с Тьерри?» «Он мой клиент», — пожала плечами Джейн. Николай прожег напарницу испепеляющим взглядом, однако та, как обычно, его проигнорировала. «И все, я понимаю, о чем вы», — на мгновение опустила телохранитель веки. «Месье Ламбер не первый клиент, оказывающий мне знаки внимания. Он хороший человек и держит себя в рамках, потому я немного ему подыгрывала. Ему это было приятно, не более того». «Ну-ну», — с нескрываемым скепсисом хмыкнула сыщица. «Еще раз извини, Просто я хочу лучше тебя понять. Безопасность клиента – дело чести для меня и моей фирмы», – ответила Джейн со слабой улыбкой. «Я не требую этого от других, но для меня честь – не пустой звук. Твоим любимым героем детства был Ланселот». «Да», – тоже усмехнулась Анастасия. «Впрочем, по своим меркам довольно дружелюбно. Бедивер», – поправила зеленоглазая британка. «Сэр Бедивер, Ланселот никогда мне не нравился. Тщательный обыск не выявил новых подарков из халифата. Если они и имелись, то лишь в недоступных пассажирам частях лайнера. Оставалось надеяться, что так глубоко вражеская разведка своих когтей не запустила». Найденную телохранителем бомбу Анастасия вернула на место, вновь снарядив взрывчаткой, но перед этим аккуратно перерезав пару проволочек внутри. Теперь она выглядела исправной, но, по словам сыщицы, взорваться не могла. «Постараемся вести себя тихо и избегать лишнего внимания хотя бы до румынской границы», сказала Настя, когда далеко за полночь все трое вновь собрались в каюте. «Потом агент или агенты арабов на борту попробуют взорвать устройство, не смогут и засуетятся. Тут-то мы их и вычислим. А там, по ситуации, избавляться от них придется в любом случае. Еще не хватало в Константинополь хвост притащить». Но избегать лишнего внимания долго им не удалось, исключительно по вине самой Анастасии, которая, разумеется, просто не способна была вести себя тихо столь продолжительное время. Впрочем, и повод выдался достойный. Однажды утром на второй палубе поднялся какой-то шум. Николай и Анастасия, заглянувшие в бар выпить кофе, отправились взглянуть на его источник, полные нехороших подозрений. В пассажирском блоке, у одной из роскошных кают класса люкс, собралась небольшая толпа, которую сдерживали три дюжих матроса. «Что здесь случилось?» — поинтересовался Николай у одного из зевак-пассажиров. «Человек умер», — со смесью волнения и чуть ли не восторга ответил тот. «Похоже, на борту убийца. Американцу, жившему в этом номере, проломили череп. Утром стюард зашел и обнаружил тело. Голова вся в крови». «Э-э», — протянул Дронов, смущенный таким энтузиазмом. «А вы уверены, что это именно убийство? Человек лежит посреди комнаты, в луже крови, с дыркой в голове. Конечно же, это убийство», — горячо заверил пассажир. «Я посмотрю», — сказала Настя. Николай вовремя заметил в ее глазах азартные огоньки и успел схватить девушку за локоть, но локоть был обтянут шелковой перчаткой, и пальцы майора соскользнули. Сыщица пробралась сквозь толпу к ближайшему матросу, без всякого предупреждения поцеловала его в щеку и, пока бедный малый на секунду остолбенел, юркнула в дверь каюты за его спиной. Опомнившийся матрос бросился следом и не вышел обратно. Даже через несколько минут Дронов начал волноваться, однако затевать драку с двумя оставшимися аэронавтами пока не хотелось. «Николай Петрович, у вас все в порядке?» — негромко спросила возникшая вдруг рядом Джейн Доу. «Не уверен», — ответил майор. «Хорошо, что вы здесь. Если я сейчас попробую войти в эту дверь, вы мне поможете? Охрана может быть против». «Постараюсь». Маленькая англичанка спокойно поправила синий бант на шее. «Но только если объясните, зачем?» «Там Настя». «Я не уверен, что там». Створка распахнулась, перебив мужчину на полуслове, и из каюты вышли трое: давешний матрос, просто сияющий от удовольствия Анастасия, и пожилой мужчина в белом капитанском мундире, лысоватый и вопреки флотской моде гладко выбритый. Мужчина заложил руки за спину, выпятил грудь и низким голосом объявил: «Господа и дамы, можете расходиться. Расследование подтвердило, что это всего лишь несчастный случай. Мистер Кланк упал в ванной и разбил голову об ее край. Это прискорбно, но смею заверить, остальным пассажирам на борту ничто не угрожает. От имени компании «Белая звезда» прошу всех соблюдать осторожность, чтобы подобного не повторилось. А вас, мадемуазель, благодарю за содействие». Капитан галантно и несколько старомодно поклонился Анастасии, хотя руки целовать не стал. «Ваши ум и наблюдательность существенно ускорили дело. Позвольте узнать, вы, случаем, не служите в полиции?» — улыбнулся аэронавт. «Что вы?» — ответила сыщица улыбкой на улыбку. Пальцем, затянутым в черный шелк, коснулась серебряной дужки очков. «Можно догадаться, что я много читаю. Просто люблю детективы». Зеваки провожали их троицу взглядами до самого трапа. Лишь на нижней палубе Джейн решилась полюбопытствовать. «Могу я узнать, что произошло?» «Увы, всего лишь несчастный случай, как и сказал капитан», — вздохнула Настя. «Тучный торгаш из конфедерации мылся в ванной, да, вылезая, неудачно навернулся. Бедняга. А вот в наших каютах ванной комнаты нет, Между прочим, хоть это и первый класс, а что насчет сидеть тихо? Хмуро спросил майор. А, Насть, но я же должна была удостовериться, что убийство не связано с нами. Всплеснула руками сыщица. Это было просто необходимо. Надеюсь, боком нам это не выйдет. Она ошиблась. Вечером на прогулочной палубе на них украдкой поглядывали другие пассажиры. В коридорах с Анастасией начали здороваться стюарды и матросы. Ну, что сказать? Протянула сыщица за ужином. Наверное, стоит на ночь положить револьвер под подушку. Да, Джейн отреагировала на срыв конспирации по-своему. После ужина она закрылась в каюте и вскоре появилась оттуда уже в своем любимом мужском костюме, на ходу подтягивая тонкие перчатки. Сказала Николаю: «Спите спокойно сегодня. Я поставлю стул у двери своего номера и буду наблюдать за коридором. Однако днем мне придется выспаться». «Спасибо, Джейн», — искренне произнес майор. «Уж простите, что так вышло. Анастасия Егоровна делает свою работу. Я — свою», — пожала плечами британка. «Все в порядке». Ночь тем не менее прошла без происшествий, как и последовавший за нею день. Дронов почувствовал себя спокойнее и все же положил свой револьвер под подушку рядом с Настиным. Следующим вечером спать он лег в брюках, немало насмешив этим Анастасию. Та, впрочем, и сама забралась под одеяло в расстегнутой рубашке. Лежать на кровати в одежде было жарко и неудобно. Майор ворочился сбоку на бок, слушая тиканье часов и тихое сопение подруги. Заснуть не получалось. Как вскоре выяснилось, это та и было к лучшему. Около 2 часов ночи в коридоре раздалась какая-то возня. Дронов напрягся, сунул руку под подушку. Снаружи скрипнула дверная створка. «Что вы здесь?» Донесся до ушей майора приглушенный голос Джейн Доу, который прервался хлопком выстрела. Николай вылетел из постели, как подброшенный пружиной, сходу врезался в запертую дверь каюты, снес ее вместе с петлями и хлипким замком. Створка упала куда-то в бок. А Дронов очутился в коридоре. На полу перед ним корчился, истекая кровью, незнакомый мужчина в гражданском костюме. Его ладонь все еще сжимала нож. Дверь каюты напротив была распахнута. Джейн, полностью одетая, даже при галстуке и перчатках, пятилась вглубь комнаты, держа пистолет в вытянутых руках. Еще 2 неясных силуэта удирали вдоль по проходу, в сторону трапов. За ними азартно воскликнула Настя, покинувшая кровать секундой позже Дронова. Босиком, в рубашке поверх белья, но с револьвером наготове, она первой ринулась в погоню. Николай поспешил следом. Один из убегающих вдруг обернулся, вскинул руку. Майор ухватил сыщицу за воротник, рванул в сторону, сам прижался к стене за долю мгновения до звонкого выстрела. Левое плечо ожгло болью, но рука слушаться не перестала, и Дронов не обратил на это внимания. Настя дважды выстрелила в ответ. Не попала, вновь бросилась вперед. Неизвестные взбежали по трапу на прогулочную палубу, сыщица и майор поднялись осторожнее, боясь засады. Наверху по лицу Николая ударил ледяной ветер, лайнер шел полным ходом, свернув защитные экраны. В такой час здесь не должно было быть людей. Преследуемые разделились. Один укрылся за сценой для музыкантов, другой, опрокинув несколько шезлонгов и легких, не привинченных к палубе столиков, отступил к фальшборту. Они попробуют уйти в технические фюзеляжи. Задыхаясь больше от возбуждения, чем от бега, бросила Анастасия. К парашютным шлюпкам. Некуда им больше деваться. Береги пули, ответил ей Николай. Я налево, беру того, что у борта. Они тоже разделились. Разошлись в стороны, обмениваясь редкими выстрелами с неизвестными. Те, как и говорила сыщица, понемногу отступали к правому фюзеляжу. У них это выходило довольно успешно. Прижать беглецов стрельбой Настя и Дронов не могли. К счастью, очень вовремя на палубе появилась отставшая Джейн. Упав на колено за шезлонгом, она открыла частый огонь, вынудив обоих противников свалиться ничком, съежиться за укрытиями. В пистолете телохранителя было куда больше пуль, чем в револьверах, да и запасной магазин у девушки имелся, Николай это помнил точно. Однако долго так продолжаться не могло. Пользуясь моментом, Дронов в 2 рывка сократил дистанцию, отшвырнув круглый столик, подобрался в упор к намеченному противнику. Тот развернулся в сторону майора, но не успел поднять оружие. Николай вышиб у него револьвер, нанес удар в лицо, сплющив нос, приготовился скрутить оглушенного неприятеля. Однако противник повел себя неожиданно. Он сам крепко вцепился в Дронова и всем телом рванулся в бок, к фальшборту. Весил вражеский агент не меньше рослого майора, а тот не был готов к рывку, потому они вместе перелетели через железную ограду. Удар о перила вышиб дух из противника, тот ослабил хватку и улетел вниз один. Стукнувшийся выпуклый борт дирижабля отскочил от него, исчез в темноте, не издав даже вскрика. Майор же повис на трех пальцах левой руки, едва-едва успев зацепиться за край фальшборта. Рана на плече вспыхнула болью, и офицер стиснул зубы, чувствуя, как пальцы слабеют. Николай, подбежавшая к борту Джейн, перегнулась через ограду, обеими руками схватила его за руку выше локтя. «Держу, отпусти», прорычал Николай, едва не добавив «дура». Он с ужасом представил себе, как его пальцы соскальзывают, и он падает в ночь, увлекая за собой почти невесомую британку. В ней же килограммов 40 с чем-то, а в нем почти сотня. «Нет уж, ты держи», — перегнулась через борт и подоспевшая Анастасия. Она поймала правую ладонь майора, помогла ему дотянуться до ограды. Крякнув, мужчина рывком подтянулся, перебросил свое тело через край, с грохотом рухнул на палубу. «Вы в порядке?» — тут же склонилась над ним Дау. «У вас кровь, вроде жив», — выдохнул Николай. «Но, посмотри, посмотрите мое плечо. Ладно, Насть, где последний?» «Я его подстрелила, но вроде не насмерть», — ответила сыщица, деловито застегивая рубашку. «Надо посмотреть, он около барной стойки валяется». Над ходовой рубкой зажегся мощный газовый фонарь. Зеркальный отражатель направил луч света на прогулочную палубу. Из обоих проходов на галерее донесся топот ног, сопровождаемый встревоженными голосами. «Ладно, позже», — решила Анастасия, застегнув последнюю пуговицу. «Три трупа и взрывное устройство», — подытожил капитан Борея, озирая сидящую перед ним на стульях троицу. По сторонам от задержанных стояли второй помощник и штурман с револьверами на изготовку. Выглядели все трое не слишком презентабельно: Николай в одних брюках, Анастасия в рубашке, лишь Джейн надета полностью и, как всегда, опрятно. Ко всему прочему, левую руку майора выше локтя перетягивала кровавленный носовой платок, которым англичанка остановила кровотечение из глубокой царапины. Пуля лишь коснулась плеча мужчины, разорвав кожу. «Я думаю, объяснить будет проще, если мы сразу установим наш статус», — как ни в чем не бывало ответила сыщица, складывая руки на груди и закидывая ногу на ногу. Учитывая, что рубашка едва прикрывала ее бедра, смотрелось это рискованно. «Капитан, пожалуйста, отправьте одного из ваших офицеров, именно доверенных офицеров, не матроса, в наш номер. Пусть он проверит мой чемодан. Там за подкладкой спрятаны документы. Ничего вспарывать не нужно, это потайной карман. Просто пусть прощупает швы». «Что ж, так и быть», — командир лайнера кивком отослал из каюты штурмана. «А пока ждем, добавлю, что взрывных устройств два», — продолжила Настя. «Первое, как я вижу, вы нашли на трупе в коридоре. Второе обнаружите за стенными панелями левой смотровой галереи. Оно уже безопасно, но лучше сами его не трогайте». «Чудесно», — только и сказал капитан, явно не настроенный на долгие разговоры. Пару минут в кают-компании, где проводился допрос, висело напряженное молчание, пока штурман не принес найденные документы. «Этот вот, мой», — указала сыщица пальцем на золоченый значок следователя Штази. «А вон тот, российского третьего отделения, принадлежит моему спутнику. Наша коллега Джейн представляет британскую сторону, но у нее документы не с собой, по некоторым причинам. А теперь, с подробностями», — все так же немногословно попросил капитан. «Это совместная операция третьего отделения и Имперского министерства безопасности. Официально. Неофициально также участвуют разведки Франции и Англии». Анастасия врала вдохновенно и естественно. Некая группировка религиозного плана, имеющая связи в халифате, задумала произвести ряд диверсий на кораблях Восточного экспресса и нескольких франко-арабских торговых компаний. Функционирование экспресса выгодно Берлину и Петербургу. Мы на время объединились с коллегами из Западного блока. Вышло несколько шумно, но ваш корабль мы, похоже, сумели спасти. Мы использовали оказию с несчастным американцем, позволили агентам противника заметить нас. Те решили устранить нашу группу. Видимо, хотели подстроить пожар в нашей части корабля и сбежать на шлюпках во время эвакуации. Я ведь верно вижу, там не просто бомба, а колба с какой-то жидкостью, да? Уверена, это зажигательная смесь. Вот так, все просто. О том, что это не какие-то бандиты, говорит тот факт, что раненый мною агент принял яд, чтобы не попасть в плен живым. Обычные преступники так не делают. Согласны? Допустим, все это так. Похоже, столь захватывающая история произвела на капитана очень слабое впечатление. Можете назвать причину, по которой я не должен высадить вас в ближайшем порту? Легко, улыбнулась Настя своей фирменной усмешкой оскалом. Вы уверены, что злоумышленников было всего трое? Глава 7. Надо все-таки придумать, как мы будем выбираться из Бухареста, меланхолично сказал Дронов, опираясь локтями о фальшборт и глядя на проплывающую внизу румынскую деревеньку. Деревня стояла на берегу мелкой реки, из борта дирижабля было видно, как у запруды крутится колесо водяной мельницы, влажно блестя на солнце. «Деньги есть, выберемся», — с раздражающей беззаботностью отозвалась Настя, стоящая рядом. Сыщица, прислонившись к ограде спиной, рассматривала редкие облака, и глаз ее Николай не видел. Поезд до Констанции оттуда ходит исправно, а Констанция, столица контрабанды местного значения как-никак, дня два потеряем от силы. Дядюшка обещал минимум 5 суток форы, не страшно, заодно конспирацию обновим. Удивительно, что капитан Санский после всего случившегося не выкинул нас за борт в шлюпке, продолжал майор, словно и не услышав ее слов. Очень любезно с его стороны терпеть нас до запланированной остановки. Во-первых, за шлюпку ему тоже пришлось бы отвечать, а у него и так головной боли с избытком, усмехнулась девушка. Во-вторых, у нас настоящие значки агентов тайной полиции. Ну, значок Штази, почти настоящий. Там регистрационный номер недействительный, но это только в министерстве и могут проверить. В-третьих, я была чрезвычайно убедительна. Ты же сам слышал. Угу. Врала ты от души и не краснея. Нужно лгать, не стыдясь своей лжи, если хочешь, чтобы тебе поверили, наставительно процитировала откуда-то сыщица. Еще в детстве это усвоила. К тому же факты были за мной. В каютах наших покойничков люди капитана отыскали все, что сердце пожелает, и оружие, и взрывчатку, и поддельные документы, и предметы неизвестного происхождения. Последнее я бы, конечно, прикарманила, но ладно. Придется уступить французским коллегам. В общем, дела наши не дурны. Я уверена, что, поднимаясь на борт, халифатские агенты не знали, что мы здесь, а узнав, не имели шанса кому-то сообщить. И почти наверняка четвертого агента не было. Они ведь планировали сразу драпать с горящего лайнера, потому собрались все вместе. Что они планировали, уже не расскажут. Разве что кого-то сразу отправили дежурить возле шлюпок, еще мрачнее добавил майор. И тот, не будь дурак, после перестрелки спрятался, опять прикинулся пассажиром. Едва ли, налетевший ветерок чуть не сорвал с сыщицы ее любимую шляпу с узкими полями, и девушка придержала ее ладонью. Так как прятаться смысла больше не было, она по примеру Джейн вернулась к привычному варианту гардероба: рубашка, куртка, брюки, сапоги. Откуда твоему четвертому у шлюпок было знать, что мы не взяли никого из его сообщников живьем? Будь кто-то на шлюпочной палубе, он бы смылся за борт, не дожидаясь, когда за ним придут. Все в порядке, Коля. Капитан заверил меня, что в Константинополе никому не сообщит о происшедшем, а пассажиры могут лишь пустить мутные слухи, никто ведь из них ничего сам не видел. Риск самую малость вырос, но вся эта затея сама по себе рискованная. Разговор подобного рода был уже не первым за минувшие дни. После ночного нападения Дронов чувствовал себя индийским йогом, возлежащим на коврике из швейных игл. Анастасия же, напротив, словно бы расслабилась, сбросив с плеч груз маскировки, и вела себя удивительно беззаботно. Это лишь подогревало тревогу майора. Ему все больше казалось, что напарница просто не знает, что делает, и беседами с ней он пытался убедить себя в обратном. Сыщица терпеливо отвечала на его вопросы, одно и то же, но каждый раз разными словами. Капитан-бельгиец вроде бы поверил в басню об арабских подрывниках, сочиненную Настей, однако спускать перестрелку на борту своего судна безнаказанно не собирался. Беспокойную троицу не арестовали и даже не переселили из кают, но командир Борея решительно заявил, что лайнер они покинут в первом же порту, а таковым была столица румынского княжества. Все попытки Анастасии переубедить его натыкались на глухую стену молчания. Капитан Жансонский был непоколебим в уже принятых решениях. Ни обаяние девушки, ни логические доводы на него не действовали. Оставшиеся дни круиза маленький русско-британский альянс провел в жилом корпусе, стараясь меньше попадаться на глаза другим пассажирам, во избежание излишних расспросов. У румынско-венгерской границы Борей встретился с эскортом. Утлый сторожевик арабской постройки догнал лайнер, обменялся с рубкой световыми сигналами, поднялся выше катамарана и прямо на ходу, по веревочным лесенкам, высадил на прогулочную палубу два десятка солдат в синих мундирах. Николай, Джейн и Анастасия наблюдали за десантом из-за круглого столика в дальнем углу палубы. Там, в стороне от большинства попутчиков, они коротали день за игрой в карты и холодными коктейлями. Агентство Лаваля опознало новоприбывших сведущие в подобных вопросах Джейн, держа свои карты так, что у Насти не было ни единого шанса случайно в них заглянуть. Хозяин – француз, но базы размещены в Румынии. Месье Лаваль выкупил у болгарского и румынского правительств несколько списанных боевых кораблей. С их помощью за плату эскортирует суда в регионах, где встречаются воздушные пираты. Расценки достаточно низкие, почти вдвое ниже, чем у нашей фирмы за те же услуги. Впрочем, у нас и корабли куда более современные. Настоящие корветы новейшей конструкции – с английских верфей, с толикой гордости добавила британка. А еще мы можем провести клиента от Лондона до Дели. Корабли Лаваля на такое не способны, их паровые машины слишком изношены для дальних перелетов. Николай, уже успевший проиграться в пух и прах, с любопытством рассматривал парящий над бареем сторожевик. Дело в том, что кораблик был ему знаком. Точно такое же суденышко они с Сашей некогда угнали из Ташкента. Может, чуть менее ветхое. Сторожевик имел веретенообразный корпус и два двигателя, а вооружение его состояло из носовой пушки, способной стрелять лишь вперед и вниз, и нескольких пулеметных точек, обеспечивающих круговой обстрел. Ну, если надо, такое суденышко вполне может покрыть приличную дистанцию, причем очень быстро. Анастасия, видимо, тоже вспомнила ту историю. Избавляться от украденного соратниками корабля тогда пришлось именно ей, зато управлять им легко. Даже неопытная команда сладит. Высадив бойцов, сторожевик поднял пары и ушел вперед, продолжая держаться выше лайнера. Солдаты же выстроились двумя шеренгами, а их командир в сопровождении матроса Бария скрылся внутри правого фюзеляжа. Отправился на доклад капитану, скорее всего. Николай поинтересовался. Ну что, теперь прямиком в Бухарест? Нет, качнула головой Настя, вытягивая из колоды новую карту. Играть с Джейн стало ее новым развлечением последнюю пару дней, когда сыщица из случайной обмолвки выяснила, что зеленоглазая британка знает множество карточных игр. Телохранитель, похоже, не получал от игры ни малейшего удовольствия и составляла ей компанию исключительно из вежливости, поставив одно условие – игра без ставок и счета. Привычка сохранять каменное лицо в любой ситуации, разумеется, делала англичанку серьезным противником, потому скучающая без дела Анастасия от нее и не отставала. Между нами и Бухарестом, хребет Южных Карпат, Борей без труда преодолел бы их поверху, но ты же помнишь, это круиз, а не переброска войск. Капитан не будет подвергать пассажиров риску в горах. Мы сейчас начнем забирать к западу, аж до самой австрийской границы. Граница идет по Дунаю, а Дунай разбивает хребет ущельем Железных Врат. Вот через него корабль и пройдет. Там к тому же есть на что полюбоваться. Ущелье красивое, старинный замок, как его. Голубацкая крепость, сказала Джейн по-русски. Название она произнесла на удивление верно. Вообще, даже говоря на родном английском, телохранитель часто произносила «у» там, где полагалось говорить «ю», и всегда очень четко выговаривала «р» в каждом слове. Видимо, это и был йоркширский акцент, характерный для ее родного графства. Точно, обрадовалась Настя. Я видела рисунки, сказочное место. Жаль, что остановки там не будет. Ничуть не жаль, хмыкнул Дронов. Круиз тут у всех, кроме нас. У нас задание. Время дорого. Если не уметь получать удовольствие от службы, быстро станешь или сумасшедшим, или скучным пруссаком вроде дядюшки, возразила сыщица. У тебя, Коля, я начинаю подозревать симптомы второго типа. Чуть-чуть расслабься. Доверься мне. Просто доверься. А сейчас, раскрываюсь. Она выложила карты на стол. Джейн молча сделала то же самое. Настя выругалась вполголоса. Этой же ночью уже перед рассветом, их разбудили голоса в коридоре. Дау, по-прежнему несущая свою ночную вахту, остановила вестового матроса, собиравшегося постучаться в дверь каюты, кое-как прилаженную на место корабельным плотником. Переговорив с посыльным, стукнула в створку сама. «Что такое, Джейн?» Успевший натянуть штаны и рубашку, Николай впустил девушку внутрь. «Что-то случилось?» «Боюсь, что да», — хмуро кивнула телохранитель. «Капитан требует всех нас на мостик, немедленно». «Вооруженный конвой прислал?» — спросила Анастасия, застегивая пряжку на ремне. Одеваться она начала одновременно с Дроновым. «Нет, значит, не так все плохо», — усмехнулась сыщица. Ходовая рубка Борея размещалась не в отдельной гондоле под корпусом, как у многих небольших дирижаблей, а прямо в носу правой сигары. Самый кончик продолговатого фюзеляжа был застеклен, давая экипажу на мостике прекрасный обзор во все стороны. Переступая через порог вслед за вестовым, Николай в первую очередь обратил внимание на караул у входа. Снаружи в коридоре дежурили два наемника при карабинах, внутри же рубки дверь охраняли матросы с короткими тесаками на поясах. «Интересно, так и положено или это ради нас расстарались?» — подумалось майору. Капитан Санский встретил гостей, стоя около капитанского кресла. Он довольно сдержанно приветствовал их, словно бы с неохотой отвесив поклон девушкам и не подав руки Дронову. Сказал: «Вынужден извиниться, что разбудил вас столь рано, но у меня возник к вам срочный вопрос». Капитан щелкнул пальцами. «Опустить перископ». Медная, украшенная серебряным тиснением штанга перископа опустилась с потолка под негромкое шипение гидравлики. Капитан разложил ручки, взялся за них. Прильнув к окулярам, немного повертел штангу влево-вправо, выискивая какую-то цель, похожую за кормой лайнера. Найдя, зафиксировал перископ и отошел в сторону. Жестом пригласил Николая занять свое место. «Извольте посмотреть». Майор выполнил просьбу бельгийца. С минуту он таращился на звезды, пытаясь сообразить, чего от него хочет командир Борея, пока не различил наконец два черных силуэта далеко позади корабля. Для облаков они имели слишком правильные очертания. «Погоня?» — спросил он, оборачиваясь к капитану. «Полагаю, что да», — кивнул аэронавт. «Два судна следуют за нами уже несколько часов, сокращая дистанцию. Появились с юго-востока, со стороны Карпат», — заметила Анастасия. Отодвинув плечом Николая, она сама склонилась к линзам перископа. «Да», — еще раз кивнул капитан. «Но карпатские воздушные пираты уже около 20 лет не нападали на корабли экспресса. Мне хотелось бы знать, вы в курсе, что происходит? Имеют ли эти суда какое-то отношение к вашей миссии?» «Я пока вижу не суда, а две тени, неуклюже прячущиеся за облаками», — хмыкнула Настя. Сдвинув очки на лоб, она не отрывалась от окуляров. «Даже класса их не опознать, но в любом случае могу вас заверить, что, по нашим данным, противник к своей операции собственные корабли не привлекал. Они постепенно нагоняют нас, а до рассвета меньше часа». Капитан вынул из кармана бригет, откинул крышечку, хотя прямо над штурвалом висел огромный круглый хронометр. «Сможете ли вы сказать что-то более конкретное, если разглядите их лучше?»